Глава сороковая. Они сели в машину и вернулись к повороту, а потом медленно поехали за дамой деревни. И Михаил Дмитриевич все высматривал в темноте магазин, рядом с которым стоял Витькин дом, но так ничего и не высмотрел. Потом он догадался и велел Лёше подрулить к самому большому строению, громадно черневшему на фоне ночного неба. В избушке, притулившейся рядом и казавшейся в детстве чуть ли не хоромами, теплился свет. Их ждали. «Я в машине посплю. Мало ли что», — предложил Лёша. Свирельников достал из багажника сумку с вещами. Светка долго не могла найти свой рюкзачок с косметикой. Наконец отыскала. И они, толкнув незапертую калитку, вошли в палисадник, заполненный таинственными ночными двойниками растений. Поднялись на скрипучее крыльцо, но не успели постучать. Дверь распахнулась. На пороге в халате и оренбургском платке, наброшенном на плечи, стояла Анна, сильно располневшая и постаревшая. В руках она держала трубку детских воки-токи, по которой, видимо, и получила от мужа сообщение о поздних гостях. «Ну, здравствуй», — сказала она чуть насмешливо. «Почти такой же. Проходите». И холодно кивнула Светке. «Здравствуй, Аня. Ты уж извини, так получилось». «А!» — махнула женщина рукой. «Как Витька в эту яму попал? У нас теперь день с ночью перемешался». «А вообще-то, как жизнь?» «Жизнь как жизнь. Ложитесь, завтра поговорим». Она ввела их в прохладную, пахнущую старым деревом и сеном избу. Пол был с наклоном. На печи, которую явно уже никто давно не топил, прямо в поде стояла древняя микроволновка. Анна отдернула занавеску, за ней казалась спаленка, едва вместившая полуторную никелированную кровать и больничную тумбочку. На стене висел выцветший ворсистый ковер с водопойными оленями, простодушно не замечающими подкрадывающегося волка. «Витька-то не очень пьяный?» — спросила она, поправляя на подушках наволочки, надетые, видимо, в торопях. «Нет, мы по чуть-чуть». «Нельзя ему пить. Выгонит его Борис Семенович». «Там все нормально. Партизан ловит». «Ну, это еще ничего. Вас-то как звать?» Анна повернулась к Светке. «Светлана, а где можно умыться?» «Умывальник и все остальное в синях. Справа. Пойдем покажу, а то заблудишь. Спокойной ночи, Миша». Она ушла, задернув занавеску. Свирельников разделся и плюхнулся на старинный пружинный матрац, сыгравший в ответ что-то похожее на музыку Габайдуллиной. Простыни были жестко накрахмалены и пахли чужой свежестью. Тонька, беря пример с матери, всегда в комод с чистым бельем клала пучок лаванды, и запах получался совершенно другой. Михаил Дмитриевич почему-то вообразил, как он стоит возле свежей могилы, заваленный цветами, увенчанный старой, еще до свадебной фотографии бывшей жены, по щекам его текут слезы, а в руке он держит сухой веничек лаванды. Свирельников потрогал щеку, обнаружил влагу и замотал головой, чтобы отогнать жуткое виденье. Комар, потревоженный в самый кровососущий момент, взлетел и обиженно занудил под потолком. Вернулась Светка, выключила лампочку и быстро разделась, светясь в темноте голизной. Потом плюхнулась рядом и, дождавшись, когда загабайдулившие пружины утихнут, подобралась к Свирельникову. «А ты знаешь, какой у них туалет?» — шепотом спросила она. «Какой?» «Отстой! Просто дырка внизу! Представляешь?» «А ты такой никогда не видела?» «Никогда! Мне все время казалось, что оттуда вынырнет какая-нибудь сволочь и схватит меня за попу. Или еще даже хуже, как в «Звездных войнах». Там в мусорном отсеке такая лупоглазая тварь водилась, помнишь?» «Не помню». Невидимый кровосос, издав атакующий писк, спикировал теперь уже на свежее девичье тело и был тут же звонко прихлопнут. «У них еще и комары!» — возмутилась она, стараясь в светлом мраке, льющемся из окна, разглядеть на ладони крошечные останки. «Как тут люди живут?» «Живут». «А когда ты все это хочешь сделать?» «Что?» А ты не понял? Нет. Микки, ты издеваешься.